Это 325-я программа Mixodens. В вашей компании по-прежнему Володя Миксон и диджей Света. Мы хотели бы вам назвать свои сайты, где вы можете нас найти, также посмотреть там гастрольный график, ну, там самая свежая и новая информация, как всегда. Новые выпуски программ, видео. И многое-многое другое. Записывайте mixon.ru и djsveta.ru. Запомнили? Ну или запишите. Еще одна новость. Basement Jaxx отправляется в киноиндустрию. Очевидно, продюсеры фильмов наконец оценили электронщиков по достоинству, потому как все больше и больше фильммейкеров обращаются к ним за созданием саундтреков. Следующим дуэтом, которому суждено вместе с Daft Punk приобщиться к лучшему из искусств, станут знаменитые Basement Jaxx. Фильм под названием Attack the Block появится на экранах Великобритании уже в апреле. А на данном этапе парни вплотную задействованы в студии за созданием музыки к нему. По предварительным данным, то, что получается в процессе, очень нравится создателям фильма, возлагающим большие надежды на музыкальный бэкграунд картины. Что касается сюжета, то вас ожидает веселое и в то же время страшное кино. Вот Света очень любит в кавычках такие фильмы, где... Ну, где можно посмеяться, там, пила. Ну, да, где банда подростков... Техасская резня бензопилой. Где банда подростков вступает в битву с чужеродными монстрами. Нет, такие я не люблю. Я все же люблю, когда главный герой — это бензопила. Хорошая такая, знаешь, заведенная. Света, бензопила — это тоже чужеродный монстр своего рода? Абсолютно нет, это наш друг. Режиссером и сценаристом картины выступил Джои Корниш. Бюджет фильма 8 миллионов фунтов стерлингов. На этой радостной ноте мы говорим вам до встречи в вашем городе. И, кстати, конкурс на лучшее прощание все еще актуален на сайте mixodance.info. Оставляйте свои предложения. Ну или можно стукнуться к нам в Skype mixodance.fm, имя. А также хотелось бы напомнить, что на следующей неделе мы с вами уже увидимся в Сочи. Ну и если вы там не сумеете побывать, то мы обязательно пропишем аудио, а также снимем маленький видеоряд. Зимняя конференция в Сочи с 3 по 6 февраля. Вот где нам пригодится этот смайлик. Mixodance. Mixodance. фан-клуб в интернет. www.mixadance.info. Микса-дэнс. Сладкая пластинка. Mixa Dance.